Когда я вошел в комнату, рядом с Марианеттой на кровати сидела Финисия. Она прижалась к матери и, кажется, даже уснула, уютно устроившись у той под боком, пока мать медленно поглаживала дочь по голове, разглядывая ее. Увидев меня, она улыбнулась и приложила палец к губам, прося вести себя тише. Я сел на кровать рядом. В первую минуту повисла тишина. Марионетта продолжала разглядывать свою спящую дочь, глядя ее по голове, а я смотреть на нее и молчать, не зная, как начать разговор. Все же произошедшая ситуация была неловкой. Насадили дочь на кол, пристрелили ее, разнесли зал. Ага, действительно, неловко, блин. Марионетта, я рад, что вы пришли в себя, тихо произнес я наконец. Вы очень долго пробыли без сознания. Тогда надо было пожелать мне доброго утра, Грант, тихо ответила она, глядя на Финисию. Доброе утро. Марионетта хихикнула, глянув на меня. И тебе доброе утро. Финисия мне немного рассказала о том, что было, пока я была без сознания. Как себя чувствует Брок? Еще не пришел в себя, Марионетта. Вам уже рассказали, что произошло. Ну я и сама помню, как в меня стрелял Брок, и как я упала у твоих ног, слабо улыбнулась Марионетта. Мне жаль, что так вышло в столовой. С вами, с Брогом, с Финисией. Я не на это рассчитывал. Все произошло слишком внезапно. Финисия сказала, что ты был похож на тех, кто ее похитил, заметила она. Вновь молчание. Вряд ли они понимают, с какими конкретно силами имеют дело. Однако Марионетта имеет полное право подумать, что я с сектантами заодно, раз ее дочь сказала, что мы похожи. Глупое оправдание, по запаху, однако Марионетта не дура, догадается, что запах здесь ни при чем. Думаю, мы очень похожи, не стал отрицать я. По сути, мы все одни и те же убийцы. Не знаю, сказала и вам Финисия или нет, но она умеет определять их по ауре. Она ассоциирует это с запахом. И моя аура очень похожа на их, пусть и в разы слабее. Она упоминала, кивнула Марионетта. Финисия рассказала, что ты приходил к ней и расспрашивал о том, что в действительности случилось и почему она получила свободу. А вам она рассказала о своем заключении, естественно. Ведь я ее мать, приобняла сильнее Финисию Марионетта. И вас это не смущает? Тот факт, что я могу оказаться одним из них. Ну мой небольшой опыт и внутреннее чутье подсказывает, что, как бы то ни было, ты не один из них, улыбнулась она мягко. Обидно получить пулю. Еще обиднее так и не увидеть дочь умерев. Но все обошлось. Я сомневаюсь, что ты хотел подобного. Я ведь так или иначе нужна тебе. Ну тот факт, что я рассматриваю ее как инструмент достижения определенных целей, Марионетта понимает. По крайней мере, не дура, что уже радует. Вы понимаете, что с ней пытались сделать. Решил уточнить я. Переселить душу, как бы это странно ни звучало. Но Финисия именно это и рассказывала. Думаю, это наиболее точное научное объяснение, переселение души в чужое тело, кивнул я. Его проводят в 17-19 лет, когда организм человека еще слаб для сопротивления, но крепок, чтобы пережить операцию. У вашей дочери редкий дар сопротивляться этому. Это и спасло ее. Другим везет меньше. Это ты хотел выяснить, переселили ли в нее чужую душу? Да, я уже сталкивался с этим и не раз. Ваш сын, его похитители как раз для этой операции и ждали, пока он повзрослеет, чтобы сделать то же самое. Ваша же дочь ей как раз исполнилось 19, и они взялись за дело. Марионетта прижала Финисию еще крепче, отчего та что-то промычала и заворочилась. Самый первый вопрос, который я хотел задать, зачем кому-то могла понадобиться дочь, спросил я. Нет, даже не так, ваша дочь была с чем-то связана, ради чего вместо нее хотели поставить другого человека. Связана, может она была помолвлена, или с кем-то слишком тесно дружила, я не могу так сказать, если честно, покачала она головой. Или может причина в вас, ну причина-то явно в нас, ее улыбка стала печальной. Почему я уверен, что дело именно в дочери? Если им нужна была эта семья, то они бы убили всех мужчин, а старшую дочь под угрозой смерти родных заставили выйти замуж за своего человека, который стал бы главой дома. Если нужно захватить дом, есть более быстрые и простые способы, чем вот так долго внедрять человека. А желая они избавиться от Барбинери, уничтожили бы их полностью. Может они хотели незаметно для всех заставить дом перейти на их сторону, а не так открыто? Тогда надо было решать вопрос с Марианеттой, так как она так или иначе будет главным препятствием, как глава после мужа. Например, попробовать вселить в нее демона, или под страхом смерти ее детей просто заставить делать, что скажут, так как, когда я ее встретил, она была именно той, кто подчинился бы беспрекословно, а здесь они хотели под шумок вернуть в семью дочь, вернуть демонам, она бы не смогла управлять домом сразу, мать жива, убила бы мать, так почему сразу этого не сделать, а к дочери не приставить своего человека, значит важна не семья Барбинери, а именно дочь, и дело явно не в ее способностях, которые естественное оружие против демонов, что знает дочь, чего не знает никто другой, вернее, не так, что может сделать дочь, чего не сможет сделать никто другой, поговорите с дочерью, попросил я, выясните, что именно в ней такого особенного, почему ее хотели захватить, может она знает кого-то, общается с кем-то, или быть может еще что, раз спросите, и я могу осмотреть ее комнату, да-да, конечно, Грант, если это поможет тебе, благодарю вас, кивнул я, есть еще несколько вопросов, которые нужно решить как можно быстрее. Первый, нам нужна плата, знаете, как для компьютеров, надо, чтобы ее где-нибудь распечатали. Я подумал, что у вас, как аристократки, есть связи или знакомства, может где-нибудь на заводе можете попросить, ну я не сильна в этом, честно призналась она, но думаю, не надо быть аристократкой, чтобы договориться о таком, думаете, уверена, ладно, хорошо, я сделал в голове пометку. Тогда следующий вопрос. Вы можете сделать меня Барбинери в самое ближайшее время? Вот здесь марионетка удивилась не на шутку. Тебя, да, вы же предлагали, вот я и согласился. Нет-нет, я просто удивлена, что ты так внезапно загорелся желанием стать аристократом, Грант, частью моей семьи, но судя по улыбке, она была очень довольна моей просьбой. Прямо, кажется, стало чуть больше. В чем причина? Вот тут появляется третий и четвертый вопрос, марионетта, вздохнул я, так случайно вышло, что я похитил Катерию, случайно, заморгала она, погоди, Катерию Голд, из дома Голд, да, она сейчас в комнате под охраной, но как, откуда, и главное, зачем, я хотел ее спасти, и дело в том, что случайно я похитил не только ее, но и Джефферса Голда, ох ты ж, кхм, то есть я крайне удивлена, «Признаюсь честно», – медленно произнесла марионетта, глядя на меня неверующим взглядом. Ей потребовалось секунд 10, чем собраться с мыслями. «Я хочу узнать, каким образом ты случайно похитил их обоих, Грант. Дело в том, что Катерия беременна. Катерия, она беременна, кажется, сегодня марионетта наудивляется на всю оставшуюся жизнь. Да, бедная девочка вернее, это радостная новость, но мне что-то подсказывает». Что это произошло без ведома отца, ведь она еще не замужем, а ты случайно и не знаешь от кого, подалась она вперед, светясь женским любопытством, я знаю его лично, нехотя признался я, и кто это, я, она как склонилась ко мне, так и замерла все с тем же выражением лица, Грант, Катерия беременна от тебя, медленно переспросила она, да, и ты похитил ее вместе с отцом, да, Грант, ты хочешь развязать войну, нет, так, она помассировала себе виски, пытаясь собрать всю полученную информацию. Так, хорошо, я понял. Грант, давай-ка еще раз, расскажи мне с самого начала, с того самого момента, как Катерия начала носить под сердцем твоего ребенка и до момента с похищением. Подумав, что скрывать особо нечего, я начал свой длинный рассказ. Начал прямо с того момента, как мы начали взлет. И одна девушка откровенно презирала предупреждающие желтые надписи на главном экране, посчитав, что аристократке не пристало обращать внимание на подобные мелочи. Следом о нашем падении, о ее просто шедевральной помощи, которая закончилась потерей моего зрения, небольшой операцией, а под конец отравлением газом и нашим сексом. Потом я рассказал все, но уже со слов самой Катри, как она не смогла провести аборт, а после как все об этом узнали, и отец ее выгнал из дома, закончил я самим похищением. Поэтому сейчас он сидит у нас под охраной в подвале, а мне нужна ваша помощь. Так, задумчиво протянула марионетта. Мне кажется, что что-то слегка не сходится, Грант. Возможно потому, что ты не сказал, в чем заключается четвертый вопрос, о котором ты упоминал. Да, четвертый. Мне нужно кольцо. Кольцо так... Погоди-ка, начала она понимать, ты хочешь, я хочу сделать предложение Катери. Марионетта замолчала, глядя на меня удивленными глазами. Я не мог понять, какие эмоции в ней сейчас играют. «Я поздравляю тебя, Грант», — наконец произнесла она. «А она согласна, а у нее есть выбор». «Погоди», — нахмурилась Марионетта. «Тебе не кажется, что это слегка некрасиво по отношению к ней? Речь не о том, красиво или нет. Мы оба под ударом, и сейчас уже нет времени разбираться, что чего хочет. Иначе ей аборт сделают, у нас война будет. Если она хочет спасти своего ребенка, то ей придется чем-то поступиться. Я, кажется, понимаю твой план», — протянула она медленно. «Значит, ты хочешь помолвиться с Катерией, чтобы, да, сделать ей предложение руки и сердца, чтобы мы были помолвлены, и я был в своем праве защищать ее. А вы подтвердите, что помолвка была до того, как ее похитил отец, просто с нами никто не общается и никто об этом не знал. Ваше слово точно будет иметь вес, но есть нюанс». «Да, моя родословная», — согласился я. «Именно поэтому я хочу стать Барбинери. Если я стану членом вашей семьи, то уже никто не сможет мне ничего предъявить, так как по факту я буду таким же аристократом, а не просто чернью. Он напал на интересы нашей семьи, мы защищались, и в этом случае уже отец Катерии будет виновен, так как напал на будущего члена нашей семьи. Все это будут понимать». «Так это, конечно, есть но», — сразу спросил я. «Все будут понимать, что происходит. Пока это все в тайне, никто даже не представляет, что происходит сейчас. Мы нанесем удар первыми. Скажем, что мы были помолвлены с Катерией, а ее отец попытался похитить ее и сделать насильно аборт, узнав об этом. К тому моменту вы сделаете меня Барбинери, и уже я буду одним из них. Все равно, если нас захотят задушить, они сделают это и без предлогов», — покачал я головой. «Главное, чтобы формального повода не было». «Хорошо, я поняла. А что насчет кольца? Катерия отказывается принять мое предложение, пока я не дам ей кольца и не сделаю все как положено. Просит сделать все красиво. И я подумал, что быть может у вас кольцо есть ненужное, а у тебя нет, были. Я снимал несколько штук с мертвых, но сейчас они не при мне и размером будут больше, чем ее палец. Матушка моя любимая», — пробормотала Марионетта, приложив ладонь к лицу. «Грант, она же девушка. Я поэтому и спрашиваю кольцо у вас, чтобы сейчас быстро вернуться и сделать ей предложение. У меня было кольцо от бабушки. Сойдет, давайте». «Нет, Грант, не сойдет. Ты же не собираешься кольцо моей мертвой бабушки дарить ей?» — воскликнула Марионетта, отчего даже Финисия подпрыгнула. «Так я не скажу, что оно с вашей мертвой бабушки», — нахмурился я. «Мамочка, помоги мне с этим несносным мальчишкой», — помолилась она в потолок и посмотрела на меня. «Дело же не в этом. Это случается один раз в жизни. И даже несмотря на то, как все сложилось, Катерия просто хочет женского счастья. Хочет хотя бы в такой сложной и страшной ситуации немного красок. А ты хочешь подарить ей кольцо с покойника?» «Да, нет, не дам кольцо. Иди покупай», — надула щеки Марионетта. «Не позволю бедную девочку мучить. Да у нас война, кольцо», — упрямо заявила хозяйка поместья. «Спорить бесполезно. Будет кольцо», — отмахнулся я. «Но уже сейчас вам нужно начать делать меня Барбинери, Марионетта. Это очень важно. Мы не выдержим войны на несколько фронтов. Вернее, вы не выдержите. Я понимаю, займусь сейчас же. Но ты пообещай, что как вернешься с кольцом, зайди сначала ко мне, чтобы я объяснила, как правильно просить руку и сердце девушки. Хорошо, хорошо», — я встал и направился к выходу. «Тогда я вас оставлю. А что насчет суда?» — спросила она. «Пока в процессе», — обернулся я. «Результатов нет, но наш адвокат говорит, что у нас неплохие шансы. Однако потом будет апелляция, поэтому рано радоваться». «Понятно», — протянула Марионетта и посмотрела на Грога. «А что с твоим другом? Ты сказал, что он еще не очнулся». «Финисия попала в него молнией, и он до сих пор не пришел в сознание», — посмотрел я на брата по оружию. «Ох, да, плохо получилось. Отдыхайте, Марионетта, но не забудьте о моем включении. Я просто хочу уберечь Катерию и вашу семью. Мне не нужна власть». «Я понимаю», — вздохнула она. «Насколько я помню, все вопросы мы обсудили. Однако мне до сих пор оставалось непонятным такое внимание именно к новому кольцу. А ты представь, что кто-то вместо утренней молитвы императору срать пойдет и будет пердеть в микрофон, пока вы там молитесь в комнате. Приятно будет, это другое. Коне яично. Ладно, я понял, новое кольцо». Переодевшись во что-нибудь чистое, я выскочил на улицу и быстро направился к ангару, где с кораблем возился Зигфрид, позвав на помощь нашего пилота Фарина. Вдвоем они как раз выкручивали остатки третьей сломанной турели. Уже через 2 часа мы сели в центральном районе Перта фронта. Здесь почти повсюду были магазины, такое количество, от одного взгляда на которые разбегались глаза в разные стороны. От тех, где торговали одеждой, до магазинов техники, где на витрине на отдельных постаментах стояли, будто монументы или священные символы, телевизоры, телефоны и прочая электроника. Но что важнее, здесь были и магазины, где продавали ювелирные украшения. «Я не совсем понимаю, что мы здесь делаем», — огляделся Зигфрид, когда мы вошли в один из них. «Ты так спешил, что я было думал, мы собираемся на операцию, но это магазин, где продают украшения». «Да, зачем мы здесь? Мне нужно купить кольцо». «Зачем?» — повторил он вопрос. «Ну да, я же не рассказывал Зигфриду о том, что случилось, и о том, что мне предстоит сделать. Про Катерию я сразу промолчал, решив не посвящать его в это, так как думал, что на том все и закончится. Но на этом не закончилось, правда выплывет наружу, а о нашей свадьбе он точно узнает. Поэтому придется все выложить сразу. Я должен буду помолвиться с той девушкой, которую мы выкрали, Катерией. Зигфрид был не из тех, кого можно удивить, но я смог это сделать. Помолвиться? Зачем? Чтобы спастись от войны между нами и всеми остальными. Дело в том, что она беременна от меня. Здесь Зигфрид совсем смолк. Он просто смотрел на меня, будто пытался подобрать слова к тому, что происходит. Как это произошло? Наконец задал он вопрос. Во время того, как мы забирали корабль из топи в диких землях, ответил я, подойдя к витринам и разглядывая украшения, чтобы не терять времени. Дело в том, что она не любит читать желтые надписи. Я повторил ту же самую историю, что и Марианитте, не утаив ничего. Ничего, кроме своих демонических способностей, о которых ему было знать рано. Я собирался рассказать Зигфриду о них так же, как и Грогу, когда он привыкнет ко мне и убедится, что это действительно я. То есть чтобы Зигфрид понял, что это я, и мое признание не привело к пуле в голове. «Грог знает?» – спросил он первым делом, когда я закончил рассказ, продолжая разглядывать витрины. Он впал в кому до того, как я сам узнал. Для меня это был не меньший сюрприз. «А про то, что вы занимались сексом, не помню», – честно признался я. «Часто ты этим занимаешься?» «Нет, вообще, и это некорректный вопрос. В космодесанте есть те, кто занимается сексом. Это не запрещено правилами или кодексом, но для тебя это не свойственно. Тебе улыбаться было не свойственно, и ты единственный, кто из нас улыбается. Это что-то значит?» Он задумался. «Может и да, может и нет. Это часть картины, которая настораживает. И меня настораживает, что ты сделал девушке ребенка, от которого она еще не смогла избавиться. Но все есть так, как я рассказал. Я не смог и не захотел ее бросать на растерзание отцу, так как тоже причастен к этому. И теперь нам надо защититься. Возможно, это даже сыграет нам на руку. Вся эта ситуация. Интересно взглянуть, каким именно образом», протянул он. «Мне тоже. Я долго разглядывал кольца, и к нам несколько раз подходили консультанты, предлагая свою помощь, но те варианты, которые они предлагали, были уродскими. Кольцо с большим камнем, например. Я знаю, что такие используют для импровизированных катетов. Надевают такие кольца с большими камнями и дерутся. Да и на хрупких пальцах такая дура будет выглядеть странно. Были другие варианты, какие-то хитросплетенные кольца, которые были будто запутавшиеся между собой лианы. Какие-то непонятные, даже немного уродские узоры, которые могли понравиться только людям, которые совсем не разбираются в красоте. Мне понравилось кольцо в форме гайки, однако по итогу я остановился на тонком золотом кольце, где в центре сплетался между собой металл, словно шнурок, с камнем поверх него. Вроде и не просто кольцо, но при этом оно строгое, без всяких лишних изяществ и выкрутасов. Я не выбирал самое дешевое кольцо, просто взял то, что нравилось мне. Понравится ли Катери, а это и не столь важно, так как она никаких точных указаний по своим предпочтениям не давала. Следовательно, ее это мало волнует. «Я уверена, ей оно очень понравится, господин», — улыбнулась девушка, протягивая мне пакетик, в котором была небольшая коробка с кольцом. «Желаю вам удачи и счастья». «Благодарю», — пробормотал я, при этом не чувствуя прямо-таки счастья. «Скорее гонку со временем, где надо и то успеть сделать, и это. Но, По крайней мере, меня ждали хорошие новости с одного из фронтов наших интересов, когда я на выходе из магазина связался с Голешопом. Как выяснилось после того, как последний свидетель был допрошен, вызвали в суд и парочку семей, но со стороны Даркмод, которые пытались убедить всех в том, что все было законно. Наш адвокат сказал, что это выглядело жалко. «А результат когда будет известен?» – спросил я. «Завтра-послезавтра, думаю, уже объявит, но вряд ли на этом суд закончится», – ответил он. «Это значило, что денег нам не видать в ближайшее время, кроме тех, которые приносили уже существующие предприятия. Другими словами, война начнется куда раньше, чем мы действительно встанем на ноги. У нас всего-то 3 предприятия, которые приносят нам хоть что-то». «Хоть что-то». Я задумчиво смотрел в выключенный экран телефона, после чего набрал номер Трианы. Та ответил незамедлительно. «Слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты сейчас нашла охранную фирму. Хорошую охранную фирму, которая сможет противостоять даже аристократам, и заключила с ними договор на охрану наших предприятий, тех 3, которыми мы пока владеем, чтобы они головой отвечали за нее. Если надо, то привлеки наемников». «Я поняла, нанять охрану для нашего бизнеса. Могу спросить, что происходит?» «Готовимся к неприятностям», — ответил я. «Уже сегодня они должны быть на дежурстве, ясно?» «Да, я все поняла. Все сделаю и сообщу. Спасибо. Люблю общаться с Трианой. Все быстро и по делу. Говорит мало, делает много. А если что и скажет, то только по существу. Просто в этот момент я вдруг осознал, что дом-то мы защищаем, однако наши основные и единственные предприятия, на которых дом и стоит, вообще без защиты. Не будет денег, не будет солдат, не будет вообще ничего. Война закончится очень быстро нашим истощением. Все счета, патроны, бензин, люди, все это требует денег и немаленьких. И единственное, что нас обеспечивает, можно уничтожить буквально одним ударом. Война – это не место для благородства. И в этот самый момент интуиция подкинула мысль, а что, если враги ударят еще до объявления войны? Превентивно, чтобы сразу лишить нас сил до того, как мы будем во всеоружии готовы к подобному. Тот же случайный пожар, от такого никто не застрахован и сложно что-либо будет предъявить. Тогда уже к началу войны у нас уже не будет денег, которые жизненно необходимы. Конечно, может, у меня и паранойя, но глядя на то, как местные аристократы ведут свои дела, я такому повороту событий совершенно не удивлюсь. Глава 114. Я осторожно постучался и вошел в комнату Катери. Она не была пленницей, однако за каждым ее шагом следили, чтобы не получилось так, что она решит спуститься в подвал и задать вопросы своему отцу с фатальным исходом. Не берусь утверждать, но такое возможно. Вообще, надо было дождаться, пока я приглашу тебя войти, Грант, беззлобно заметила Катерия, сразу сев в край кровати. Она вытянулась, расправила плечи, уже явно готовая к любому событию и более того, ожидая его. «Не вижу смысла. Я могла переодеваться. Я увижу на тебе что-то новое», — приподнял я бровь. «И тем не менее, так, по какому вопросу ты пришел ко мне?» Я нахмурился. «Ты знаешь?» «Нет, я не знаю. Я вижу, что ты знаешь». «Без понятия», — вздернула она нос. «Катерии 25, а ведет себя как маленький ребенок, который пытается играть с тобой. Но как бы то ни было, да, перед тем, как зайти к Катерии в комнату, я зашел и к Марианетте, которая сразу проконсультировала меня по поводу того, как надо делать предложение, что стоит говорить, а чего не надо. В целом все было достаточно просто и понятно, без каких-либо сложных обрядов. Я даже был удивлен, что именно это хотели мне рассказать, так как я бы и сам мог догадаться. Под внимательным взглядом Катерии я подошел к ней, остановился напротив, после чего встал на одно колено и выудил из кармана небольшую коробочку. Осторожно раскрыл, показывая кольцо девушке, что сидела на краю кровати с гордым лицом, и произнес: «Ты станешь моей женой?» «Да, столько мороки ради одного единственного вопроса. Но раз ей это настолько важно, то пусть, я пойду навстречу». «Ага, рассказывай мне. Вспомни, как вы оружие освещали во имя императора перед каждым боевым вылетом по часу, а потом возмущайся». Катерия гордо сидела на кровати, взирая на меня, чуть склонив голову на бок. Она не спешила отвечать. Ее гордый взгляд внимательно перебегал с меня на кольцо, будто она еще и раздумывала, соглашаться или нет. «Ты посмотри, Катерия еще и сомневается. Так, ты отвечать собираешься или я должен так еще час простоять?» Нахмурился я. «Грант, не рушь момент», — шикнула она. «Что не рушь момент? У тебя всего два ответа. Да или нет, но да. Отвечай уже», — с нажимом произнес я. «Минута прошла. Ты можешь хоть немного быть сносным? Я просто не вижу какого-либо смысла разыгрывать сейчас спектакль, когда мы оба знаем, чем все закончится». «Да хорошо, как скажешь, да, я согласна», — обиженно произнесла Катерия. «Даже такой момент удивительным образом ты умудряешься разрушить». «Что разрушить? Давай палец уже», — раздраженно произнес я. «Да на», — выбросила она вперед руку. «Надевай». Я достал из коробочки кольцо и осторожно надел его на ее тонкий палец. Когда понял, что дальше второго сустава кольцо банально не налезет, послышалось раздраженное цыканье Катери. Немного приложив усилий, я надавил и попытался протолкнуть кольцо дальше, но оно буквально застряло на суставе. Не помогало ни прокрутить его, ни резко надавить, чтобы надеть на третью фалангу. Кольцо оказалось маловатым. «Так, ладно, сейчас схожу за смазкой», — встал я. «Что, какая еще смазка?» — встрепенулась она. «Машинная. Ты же хочешь надеть кольцо? Я его надену». «Нет, Грант, нет, никакой смазки, никаких попыток разрезать кольцо, чтобы расширить или как-либо еще его надеть на мой палец. Все, я согласна». «Хорошо, будем считать, что ты его надел». «Как скажешь», — пожал я плечами. «Раз она сама это говорит, то я не вижу никакого смысла уговаривать. Я понимаю все эти традиции, понимаю, для чего они нужны и как важны для многих. Но никогда вопрос идет о жизни и смерти или, как в нашем случае, о войне. У нас молится перед боем, но никто не будет молиться, когда на тебя уже напали. Надо правильно расставлять приоритеты. Сейчас нам просто нужно формально сказать «да», чтобы как можно раньше зафиксировать это и продолжить действовать. Эти все церемонии совсем не к месту в данный момент. В конце концов, нам не спать вместе всю оставшуюся жизнь в одной кровати. Как все будет сделано и все угрозы будут позади, также разойдемся, чтобы каждый мог пойти своей дорогой. Так или иначе, теперь формально мы были помолвлены. Что касается моего родства с Барбинери, то оно уже было в процессе. Марионетта не стала ждать и сразу написала запрос на мое усыновление. Да, это не то же самое, что родной сын, но теперь я буду полноправным членом семьи со всеми вытекающими. Единственное, что меня сейчас беспокоило, — Грок. Он был очень важным членом нашей команды, как брат по оружию, так и очень ценный кадр в нашем отряде, который должен был по большей части нести смерть и разрушение. А он не приходит в себя, — выдохнул я, глядя на него. Марионетта, которая теперь бодрствовала все больше и больше, сидела на соседней кровати, не отпуская от себя дочь. По крайней мере, я был против, чтобы дочь бродила по поместью, так как Зигфрид ясно дал понять, что ей не доверяет. «И давно он так лежит?» — поинтересовалась она. «Как все случилось?» «Именно после удара током, верно?» «Не удара затылком, а пол?» «Так, да, а что, есть разница?» «Ну, возможно, и есть», — пожала она плечами. «Вы его обследовали? Сказали, что ни гематом, ни каких-то кровоизлияний нет. Иначе говоря, каких-то действительно заметных повреждений мозга у него не наблюдается. Но точно сказать, что с ним, наша врач не может. Надо везти в город и там уже обследовать». «Ясно», — протянула Марионетта, после чего скинул с себя одеяло, обнажив босые ноги. «Ну-ка, дорогая, дай мне встать, пожалуйста». Финисия сразу подскочила с кровати, подхватив мать под руку, чтобы помочь ей подняться. Осторожно и медленно, придерживаемая дочерью, она села на край кровати, после чего та помогла ей подняться на ноги. Между ей и кроватью Грога было не больше 3 метров, но их она преодолела с большим трудом, и даже мне пришлось поддержать Марианетту. Сев уже на край кровати Грога, она осторожно положила руку на его голову. «Что вы делаете?» — спросил я, пока лишь наблюдая. «Хочу почувствовать его жизнь», — ответила Марионетта, прикрыв глаза. «Почувствовать жизнь, нервные импульсы. Вы хотите немного простимулировать его нервные клетки? Я знаю, такое используют, когда человек впадает в некоторые состояния. Небольшая стимуляция нервных клеток, чтобы вызвать у них ответную реакцию. Не берусь говорить, что это поможет сейчас, но шансы есть, да. К тому же я чувствую импульсы, очень слабые в мозгу, будто сбивчивые. Вы его этим не убьете? Ну, я же не буду вот так просто сразу бить его током, Грант», — улыбнулась она. «Небольшая стимуляция, чтобы вызвать ответную реакцию. Предположу, что удар током мог вызвать некоторые нарушения, и иногда надо немного подтолкнуть, чтобы все. Ее перебил звонок в моем кармане. Я поднял ладонь, прося ее сохранять тишину, после чего посмотрел на экран. Незнакомый номер. В голове сразу пробежали варианты всех вероятных личностей, которые только мне могли звонить. Скорее всего, это или семьи, что выразили нам ноту протеста, или по поводу голода. Я нажал принять звонок. Слушаю. И признаться честно, даже немного удивился, услышав ее голос. Грант, привет, это Леонетта. Виновато поздоровалась со мной девушка. По голосу чувствовал, что ей не хочется этого делать. Здравствуй, я почему-то кивнул, хотя она видеть меня не могла. Я тебя отвлекаю? Нет, но я думал, твой номер у меня есть в телефонной книге. Немного удивлен, что ты звонишь с неизвестного номера. Боюсь, что обстоятельства такие. Нам нужно встретиться. Сейчас, через 2,5 часа в ресторане «Амброзия». Столик будет на мое имя. Тебе придется... Она будто оторвалась от трубки, с кем-то переговариваясь. Ты должен прийти. Разговор, я думаю, ты понимаешь, что разговор будет серьезным. Хорошо, только я прошу передать человеку, который сейчас слушает наш разговор и советует тебе, что сказать. Если в мое отсутствие они приблизятся к моему дому, я буду убивать и начну это делать прямо в ресторане. Я передам, да, ответила она, смутившись. Я скоро буду. И положил трубку. Почти угадал. Можно было догадаться, что сейчас Леонетта будет старшей, и именно ей придется звонить мне. Хотя уже ясно, что она решает там что-либо лишь формально. Что ж, разговор так или иначе будет нелегким. Марионетта, я вас оставлю вас. Это, по поводу голода. Будем договариваться, ответил я. Посмотрел на Грога и сказал. Я полагаюсь на вас, Марионетта. Я сделаю, что в моих силах, улыбнулась она. Я тоже сделаю все, что в моих силах, и в данный момент, это не свести все к перманентной войне, которая разыграется прямо за столом переговоров. Я такого не исключал по той причине, что сильные дома редко чувствуют опасность от тех, кого считают слабыми. И поняв, что склонять голову перед ними никто не собирается, может получиться так, что в них взыграет гордость, и они попытаются удавить наглецов прямо здесь и сейчас. Да, их будет ждать разочарование в таком случае. О, ты собираешься воспользоваться моими силами? Если все пойдет по одному месту, я выберу наименьшее зло. Приятно знать, что хаос еще не самое большое зло во вселенной. Я вновь вызвал корабль, оставив Зигфрида в поместье. Я сразу объяснил ему причину, чтобы не было недопониманий. Грок еще не пришел в себя, и он единственный, кто способен пилотировать активную броню. Иначе говоря, без корабля, который заберу я, он будет единственной защитой поместья против любого противника. Он все понял, и я со спокойной душой полетел навстречу. Я считаю важно объяснять план полностью. Теперь, без имплантов и с чувствами мы приобрели очень плохие черты, как недоверие или неумение сразу понять весь план. Потому важно объяснять, что и почему именно так ты делаешь, чтобы не было недопониманий. Самым большим плюсом в этой ситуации было то, что можно было сразу решить вопрос с домом Голд до того, как он разовьется в большой конфликт. Пусть даже Леонетта лишь номинальный лидер, однако от ее голоса и будет зависеть многое. Ресторан «Амброзия» находился в самом центре на одной из крыш небоскребов, поэтому нам даже не пришлось искать площадку для посадки. Почти все крыши так или иначе имели для челноков место для посадки. И тем красноречивее можно было показать наш подход в ситуации, когда действительно массивный на фоне что челноков, что площадки для посадки сел наш корабль. Весь в броне с хищно торчащими турелями и видно по корпусу прошедший не один бой, он действительно выделялся на общем фоне. На его грубых и местами потертых грязных бронепластинах виднелись следы от снарядов и пробоины. Темно-зеленая краска местами слезла, обнажив темный металл. Он обладал той самой брутальной и воинственной красотой, которая привлекает мужской глаз. Все люди, что были рядом, смотрели только на нас. Я спокойно выбрался из десантного отсека, после чего поправил на себе одежду и направился навстречу спешащему ко мне официанту. Тот то и дело бросал взгляд на корабль. «Господин, мы рады приветствовать вас в ресторане «Амброзия». У вас заказан столик на имя Леонетта». «Да, господин, прошу вас, за мной, господин», поклонился он и засеменил вперед. «Столик, который сняла Леонетта, был на небольшой пристройке, которая возвышалась на крыше, как отдельная комната или даже зал. полностью из стекла, через них открывался вид не только на город, но и на посадочную площадку. Нашу машину смерти они заметили и наверняка оценили. Помимо самой Элеонетты за столом сидели еще четверо мужчин. Еще около 10 человек расселись невзначай за соседними столиками. Нет, среди них были и мужчины, и женщины, которые были одеты соответствующе месту, однако они сразу бросались в глаза своим слишком правильным поведением, пусть и пытались вести себя так, будто обычные посетители. Когда я появился, пятерка за столом сразу смерила меня взглядом. Элеонетта выглядела подавленной. Мужчина рядом с ней с небольшой бородкой и короткой стрижкой выглядел массивным и статным. Второй по другую руку был абсолютно лысым со шрамом через губу и походил на цепного пса, который только и ждет, когда ему скажут фас. Еще двое выглядели интеллигентно, но от них также чувствовалась сила. Подозреваю, что передо мной с бородкой глава службы безопасности дома, а со шрамом на губе глава личной гвардии семьи Голд, и двое глав самых влиятельных семей дома Псле главенствующих Голд. Они молча проводили меня взглядом до стула, будто пытаясь силой мысли придавить к полу. Жалкая попытка, нашли кого пугать. «Мистер Раковский», — медленно произнес мужчина с бородкой, — «мы только вас и ждали. Теперь уже господин Барбинери», — поправил я его, решив воспользоваться своим положением. Сразу замечаю, как они все едва заметно переглянулись. Ситуация изменилась, теперь перед ними аристократ, с которым не пройдет то, что пройдет с простолюдином. Что ж, я бы поздравил вас, но сейчас у нас есть куда более важный вопрос, господин Барбинери. Наш глава дома и его старшая дочь. Инцидент очень серьезный, и вы должны быть благодарны, что мы сразу не объявили вам войну и силой не попытались вызволить их, вместо этого решив урегулировать все миром. Итак, начнем с того. Я думал, переговоры будет вести временная глава дома. Посмотрел я на Элеонетту. Нет нужды, я от ее лица сообщу вам все, что нужно знать. Во-первых, это плевок в лицо с их стороны, когда глава сидит напротив тебя, но ведет диалог через кого-то, а не напрямую. Будь то даже разные языки, его переводит, но он говорит конкретно с тобой. Они это точно знают и не стесняются тем самым унизить меня. Второе, я хочу поговорить с Элеонеттой. Пусть она и не полноценная глава, но от ее голоса зависит немало. Мне не нужна связь через кого-то, отрезал я. Я буду говорить или с ней, или ни с кем. Вы не в том положении сейчас, чтобы ставить нам условия, господин Барбинери, заметил тот. Я буду разговаривать только с Элеонеттой, повторил я, и обращусь к вам, лишь когда мне потребуется это. Ты слишком наглый, негромко произнес их цепной пес со шрамом на губе, чуть нагнувшись ко мне вперед, будто тем самым пытался быть более угрожающим. Думаешь, ты что-то решаешь здесь, что тебе дадут отсюда вообще выйти? Уже войдя сюда, твоя жизнь зависит лишь от того, решим мы тебе ее оставить или нет. Одно то, что ты сделал, дает нам право объявить войну и стереть твою семью с лица земли. Поверни свою голову направо, и увидишь на взлетной площадке тяжелый разведывательно-десантный корабль, который, видим, не заметил сразу, скучающим голосом произнес я. Не стесняйся, ты, как я понимаю, глава личной гвардии. Он нахмурился, но посмотрел на корабль. А теперь напряги зрение и сможешь разглядеть на его крыше 4 20-миллиметровых минигана серии 2 с БМ-3, каждый из которых выпускает 10 килограмм снарядов за одну секунду. Суммарно за секунду он выпустит 40 килограмм. Если у тебя острое зрение, то увидишь рядом с каждой пушкой набор линз, по которым можно догадаться, что они все подключены к системе управления огнем, скорее всего автоматической. И я могу тебя заверить, что я буду сидеть вместе с Элеонеттой на месте, и ни одна не зацепит нас в то время, как будут вырезать весь этот этаж бронебойными пулями. Вас не спасут ваши люди, что сидят рядом с нами. Сомневаюсь, что они даже среагировать успеют. Я окинул взглядом этот столик. Как мы видим, я тоже готов вести переговоры. Это не говоря о том, что, если что-то действительно пойдет не так, этот корабль взлетит и будет сбрасывать на ваши дома бронебойные авиабомбы. Поверьте, высоты, на которой ваши ПВО его не поймают, ему хватит. Даркмод не дадут соврать. Молчание. Вижу, они обдумывают мои слова и обдумывают их очень тщательно. Попытка взять переговоры в свои руки и диктовать свои условия не вышла. Придется общаться на равных. Пусть я про бомбы и соврал, однако не показал это ни единым мускулом. Да и правду им знать не обязательно. Элеонетта, позвал я негромко девушку, и та наконец подняла взгляд. «Жалко, что мы встретились при таких обстоятельствах», — слабо улыбнулась она. «Да, очень жаль, но они правы. Ситуация вышла не просто скверной, а ужасной. При ином раскладе это была бы война в то же мгновение, как об этом стало известно. Я просто хочу вернуть их обратно и узнать, почему ты схватил моего отца и сестру, Грант. Я знаю тебя, ты бы не стал делать глупостей», — мягко поинтересовалась Леонетта. «Да, такой тон вызывал неудовольствие у остальных, но еще больше неудовольствия у них сейчас вызывали раскручивающиеся миниганы на крыше моего корабля, которые красноречиво свидетельствовали о моих намерениях. Ты знаешь, что он хотел сделать твоей сестре аборт?» — сразу спросил я. «Он, судя по лицу, для нее это была новость. Твой отец обманом посадил твою сестру в машину, сказав, что хочет просто поговорить, отвез ее в больницу и там попытался сделать аборт. Она кричала на всю больницу: «Если ты хочешь проверить мои слова, можешь запросить у них видео с камер наблюдения. Там все будет». «Он бы не стал, но он стал», — произнес я с нажимом. «Именно поэтому я вмешался». «Так или иначе, это вас не касается», — произнес мужчина с бородкой. «Это дела семьи Голд, и господин Голд, если посчитал нужным, может делать с...» «Закрой свой рот», — внезапно взвизгнула Леонетта. Взвизгнула так, что мы все разом вздрогнули от неожиданности, и я почувствовал, как на коже встали дыбом волоски. Воздух начал пахнуть внезапно озоном. Чего говорить, я видел, как распушились волосы Леонетты и как между ними изредка пробегают молнии. Ее пальцы вцепились в стол так, что казалось, она хочет оторвать от него кусок. А девочка-то с характером. Я никогда не видел ее в такой ярости. Повисла такая тишина, что я слышал отсюда жужжание миниганов. Такого не ожидали даже ее охранники, которые по меньшей мере смотрели на нее с удивлением. «Чтобы я больше никогда не слышал от тебя таких слов», — тихо и медленно произнесла Леонетта. «Это не твое дело. Твое дело было другим, и ты с ним не справился. Поэтому закрой свой рот». Она буквально выдавливала слова из себя, будто ее горло сжала крепкая рука. «Я прошу прощения, госпожа Голд. Я неверно подобрал слова. Мне жаль», — произнес с бородкой тихо и даже поклонился, уперевшись в стол лбом. «Прошу извинить меня». Прикинь, как ему унизительно сейчас извиняться, когда рядом ты, весь такой крутой, а тут его заткнули как ни хрен нахрен. Как бы боком это ни вышло, но слово взял уже со шрамом на губе. «Госпожа Голд», — он лишь хотел сказать, что даже при таких обстоятельствах похищать людей, тем более главу и его дочь, прав у него не было. Как, собственно, и вмешиваться столь открыто и агрессивно. «Он должен был позвонить вам, а не устраивать самоуправство с людьми вашей семьи. Господин Барбинери», — посмотрел он на меня зло, — «нарушил все правила и законы своим поступком. Я был в своем праве», — произнес я негромко. «Неужели?» — встрепенулся униженный с бородкой, будто желая отыграться. «Они члены семьи Голд, и все, что происходит в семье, является делом семьи, точно не вашим. Вы не имели прав так грубо вмешиваться. За это суд вас растерзает. Вас и вашу семью, если мы вынесем это на всеобщий обзор». «Мы не будем выносить это на всеобщий обзор», — негромко произнесла Леонетта. «Мы не будем», — тут же согласился мужчина. Ее вспышка гнева явно подействовала на него. «Но ему придется ответить перед нами и перед господином Голдом, который этого так просто не оставит». «Да, проблема не в Леонетте. Ее слова сейчас, к сожалению, не имеют силы. Без разницы, что сейчас она говорит и что решит. Вся эта встреча – подготовка к разговору с Джефферсоном Голдом, за которым и будет последнее слово, когда он вернется. Именно он будет решать, что делать и как делать, прощать нас или идти войной. Что бы ни решила Леонетта, главное слово будет за ним. А он точно скажет, что это внутреннее дело семьи Голд. Он что хочет, то и делает, а я не имел права вмешиваться. Я буду виноват, только если не... Я был в своем праве, — холодно ответил я. Едва это выйдет наружу, вас заклеймят беспредельщиками и теми, кто запросто похищает людей у более слабых семей. Вся ваша репутация смоется в канализацию. Неужели? — прищурился глава службы безопасности с бородкой. Но он явно уже почувствовал подвох и понимал, что сейчас им придет удар под дых. В конце концов, дураков в главу службы безопасности не берут. Но сложнее всего мне было смотреть на Леонетту, потому что она была рада, что я мог перевернуть ситуацию и выйти победителем, но еще не знала, каким именно образом я это сделаю. «Катерия Голд моя невеста», — ровно и четко произнес я. Я, Гранд Барбинери, и она, Катерия Голд, помолвлены. Свидетелями выступили глава Барбинери, ее совершеннолетняя дочь и глава личной гвардии семьи Барбинери. Я, как ее будущий муж и отец ее ребенка, имел полное право вмешаться и защищать свои интересы и своего будущего ребенка и жену от любых посягательств. Во второй раз повисла гробовая тишина, которая нарушалась лишь раскруткой миниганов за окном, которая нервировала посетителей снаружи. «Ты отец ее ребенка?» Тихо-тихо, словно мышка, спросила тонким голоском Элионетта, глядя на меня большими глазами. На нее было больно смотреть, и еще неприятнее ей было отвечать. «Да», а потом зачем-то добавил. «Прости». Когда я вернулся в поместье после не самого легкого разговора, Катерия была на улице в сопровождении одной из служанок. Она расположилась на самом краю участка, где росли деревья, заняв одну из лавок между ними и, что удивительно, читала книгу. Не потому, что я считал ее тупой, а просто из-за того, что все пользовались чаще всего телефонами в ее возрасте. Мотнув головой, я отправил служанку подальше, чтобы остаться с ней тет-а-тет. «Как все прошло?» Не поднимая головы, спросила Катерия. «Ты уже знаешь, мне сказали, что ты срочно сорвался, и я подумала, что это, скорее всего, по поводу меня и отца. И сейчас ты подтвердил мои слова». Элионетта была в легком шоке. «Мягко говоря», — негромко произнес я, — «новость была по эффекту как пуля в сердце». «Да», — Катерия продолжала смотреть в книгу, но ее взгляд уже не бегал по строкам. Иначе говоря, она не читала, просто смотрела в нее. Она ничего не сделала, сидела минуту после моих слов, после чего встала и просто ушла, не обронив ни слова, ну и все остальные за ней. «Она с характером, это да. Боишься?» — спросил я. «За наши отношения», — негромко ответила Катерия. «Не должно было так все произойти. Знаешь ли, ты ей очень нравился, настолько, что она даже отцу дерзила, а я, можно сказать, забрала тебя у нее из-под носа. Она была сильно зла, думаю, она с удовольствием сломает тебе колено или оставит на лице шрам, чтобы ты всю жизнь помнила, что увела у нее парня, а потом успокоится. Или нет, мне сложно сказать, я ее плохо знаю». «Как и я», — пробормотала она. «Катерия». «Что, Грант?» Посмотрела она на меня поверх книги. «Не думаю, что момент самый подходящий, однако не зря я тратил время после встречи и искал его, верно? Поэтому я осторожно встал на одно колено, достав из кармана кольцо, без каких-либо коробочек и красивых штук, просто кольцо». «А?» — удивленно захлопала она глазами, глядя на него в моих пальцах, что поблескивало небольшим пучком камней. «Ты ведь хотела, чтобы все было как положено?» — спросил я. «Да, но...» «Поэтому я спрошу тебя, Катерия Голд, теперь уже по-нормальному. Я не буду врать, я не самый хороший человек, у меня много грехов за душой, много минусов и много ужасающих черт и секретов. У нас с тобой не будет любви, не будет этого семейного счастья, которым так любят тыкать другие. Ты не найдешь во мне любовь всей своей жизни. Я плохой человек, но я хороший товарищ. Ты всегда сможешь быть уверенной, что не встретишь проблему один на один, что всегда найдешь поддержку и помощь, и невзгоды не будешь переживать в одиночку. Пусть не семьей, но мы сможем быть соратниками против всего мира, что нас возненавидит». Вокруг была тишина, которая нарушалась лишь шелестом листьев и страниц, которые трепал ветер. «Мы встретились в самый странный и нелегкий момент в нашей жизни, и мы можем пройти его теперь плечом к плечу вместе. Тебе лишь надо ответить, ты будешь со мной?» Ветер развивал ее светло-коричневые волосы. Катерия смотрела на меня большими глазами с удивлением всемирного масштаба, и на какой-то момент мы остались совсем одни, одинокие и несломленные, одни против всех. И на одном дыхании Катерия выдохнула ответ, который, казалось, был на этот раз искренним. «Да». И кольцо осторожно село на ее палец, на этот раз полностью. Глава 115. Элионетта сидела в кабинете своего отца и смотрела в окно со слезами на глазах, которые поблескивали в лучах света. В ее душе все скручивало боль от чувства предательства и одиночества. Она до сих пор не могла поверить, что сказанное Грантом было правдой. Быть может, это все был хитрый ход, ложь во спасение, чтобы и сестру уберечь, и свою семью от войны спасти. Ведь так, ведь это может быть правдой, может. И от этих мыслей Элионетте было еще больнее, так как она чувствовала, что просто пытается обмануть саму себя. Пытается зацепиться за соломинку, чтобы и дальше продолжать самообманываться, верить, что это по-настоящему все один большой розыгрыш, что вот-вот, и все раскроется. Но это не так, все было понятно, как ясный день. Ее сестра украла прямо из-под ее носа человека, который ей очень нравился. А ведь она знала это. Катерия знала, что он ей очень нравится, а Леонетта сама ей об этом рассказала. И как она поступила, за ее спиной и не просто увела Гранта, а ребенка от него заделала и замуж потащила. А ведь если подумать, все сложилось так именно из-за Катери, из-за того, что ей тоже Грант очень понравился, и она решила действовать. Но решила действовать куда более прямолинейно и бессовестно, наплевав на ее чувства, наплевав на то, что они сестры, и даже просто на то, что Леонетта первым его нашла. Да даже на честь и достоинство, и те она отбросила в сторону. Повела себя как шлюха. И это при том, что сама ее та отговаривала, типа все равно никто не разрешит и так далее. Кулаки Леонетты сжались так, что захрустели пальцы. Обида разгоралась и требовала мести. Ведь если вернется отец, то ее тут же отдадут побыстрее замуж за этого придурковатого твина. Это называется справедливостью. Освещение в комнате замигало. Воздух вновь начал пахнуть озоном. Все вокруг наэлектризовалось. Казалось, что коснись чего-либо, и тебя точно током ударит. Оттого двое мужчин, что сейчас находились в комнате, не спешили вставлять свои важные комментарии и советы. Они стояли напротив стола, ожидая приказов, и сложно было понять, что они думают о девушке. Может, оба и воспринимали вначале Леонетту, как слепого безобидного котенка, которым придется направлять, то сейчас они видели, что слабая девочка оказалась не такой уж и слабой, и ее мягкий характер отнюдь не мягкий. Казалось теперь наоборот, что девчонка вообще неуправляемая. «Госпожа Голд», — обратился к ней глава службы безопасности, — «вопрос надо решить, и желательно как можно быстрее и жестче, чтобы скрыть то, как вы не справились». Перебила она его зло. Для Леонетты сейчас любой человек воспринимался как враг, и все внутри кипело так сильно, что только и ждало, на кого бы выплеснуться. «Госпожа, замолчи», — прошипела она. «Ты достаточно уже сказал на встрече. Я хочу, чтобы вы понимали всю серьезность ситуации». Все же продолжим он строгим голосом, будто отчитывал ребенка. «Мы не имеем права сейчас показывать. Заткнись», — взвизгнула Леонетта, вскочив. «Просто закрой рот». Казалось, что Леонетта готова наброситься на них прямо через стол, и мужчины закрылись щитами от греха подальше, пусть оба и понимали, что с ее даром и силами даже у них могут возникнуть проблемы. «Хочешь, напомню, кто в доме сейчас Голд главный?» — тихо спросила Леонетта. Ее глаза начали светиться недобрым синим светом. Что-что, а дар в их крови был силен, и все это знали. Знали и боялись. «Мне напомнить не стоит, госпожа Голд, я помню», — тихо ответил он. Она села обратно в кресло. Катерия, как она могла? Нет, сейчас Леонетта могла вполне разрушить сестре жизнь. Ведь эти мужчины правы, они имели все силы, чтобы нагрянуть в поместье и вытащить ее вместе с отцом. Плевать на последствия, плевать на репутацию, они сделают то, что должны, или то, чего хочет она. В отместку разрушить жизнь сестре — эта мысль была соблазнительной, втоптать в грязь старшую сестру еще сильнее. Она уже почти лишилась своего места в их доме, так лишить ее и всего остального, разрушить, уничтожить, затушить любой проблеск надежды. «И все же она моя сестра», — мелькнула в ее голове мысль. «Как бы то ни было, она ее сестра, и разрушить ей жизнь, чтобы просто отомстить, неужели она пойдет на это? Действительно хочет сделать больно, пусть такой и нерадивой, но сестре, чтобы самой стало легче? Да и станет ли? Одной будет больно до ужаса, и у другой боль никуда не уйдет, но прибавится и странное чувство, когда ты делаешь плохо любимому человеку. Разве так она ее любит?» И Леонетта не смогла ответить на вопрос, любит ли она теперь Катерию или нет. Она чувствовала себя самым несчастным человеком на свете. С одной стороны, она хотела мести за то, что сестра так поступила. С другой, чувствовала, что предает все те чувства, что испытывала к старшей сестре. Разрушить чужое счастье, чтобы утолить жажду мести и обиды — это будет правильным? Так-то да, ведь ее сестра поступила так же, но по-человечески. Тот внезапный и необычный момент, когда казалось, что в этом мире действительно есть только я и Катерия, прошел. Прошло ее изумленное и искренне чистое выражение лица, атмосфера благополучия и беззаботности. Кольцо надето, цель достигнута, и первичный шок Катерии спал. «А ты можешь, «Когда хочешь», — негромко произнесла она. «Могу, когда понимаю, что конкретно от меня требуется», — ответил я. «Долго же доходило. Скорее, ты слишком привередлива в нашей непростой ситуации», — ответил я, вставая. «Теперь мы помолвлены официально. Остается дождаться, когда Марионетта впишет меня в семью и...» — предложила она продолжить. «Там будет как будет», — ответил я. «По-настоящему, нам достаточно пережить этот период, а дальше мы можем пойти своими дорогами». «Ага», — отозвалась Катерия, разглядывая кольцо. «Красивое. Ты меня слушаешь обеими ушами, Грант. Я понимаю, о чем ты. Это будет фиктивный брак, чтобы преодолеть все трудности. Но, признаться честно, звучало твое предложение, как настоящий план на будущее, прожить жизнь под одной крышей. Ты этого хочешь?» Искоса глянул я на нее. «Я не из тех людей, которые строят иллюзии. Я понимаю, зачем это делается, и знаю, что нас с тобой связывает разве что ребенок, и под собой наша помолвка не имеет ничего. Тогда зачем ты хотела, чтобы все было правильно, раз знаешь, что мы имеем право разбежаться, как кризис пройдет?» «Потому что так правильно», — посмотрела Катерия на меня сукоризною. «Потому что это моя первая помолвка, и мне хотелось, чтобы пусть даже фиктивная, она была действительно правильной и запоминающейся, той, которую я буду вспоминать всю оставшуюся жизнь. Тебе, надо признать, удалось. Спасибо. Когда свадьба? Не знаю. После войны. Хотя, думаешь, имеет смысл? Думаю, отец будет внимательно следить, чтобы обвинить тебя в фиктивном браке. Да и, если быть честной, мне было бы легче жить частью вашей семьи, чем быть одной. Быть самостоятельной – это прекрасно, но изгнанная из семьи аристократка с ребенком от не пойми кого или разведенная аристократка с ребенком на руках – это почти одно и то же в нашем обществе. По сути, изгой. Ясно. Как хочешь, Катерия. Тебе плевать? Да, тебе честно ответить. Посмотрел я на нее. Не надо, встала она и положила мне руку на плечо. Не буду скрывать, мне тоже плевать. Я просто хочу свадьбу, чтобы было что вспомнить. И мне нужен брак, чтобы моя репутация не превратилась в пыль, и я вновь не стала изгоем. Не более. Боги хаоса всесильные, да вы спелись. А как же священный институт брака, вместе до могилы и так далее? Да у вас хотя бы первая брачная ночь-то будет. Будем честны, мы оба понимаем расклад и наше положение. Катерия хотела, чтобы все было как положено, я хотел сделать все правильно, так как мне не сложно. Но наш брак не настоящий, и мы оба понимаем это. Мы ничего особого друг к другу не чувствуем, и скорее товарищи по несчастью, которым, чтобы выжить, надо объединиться и поддержать друг друга. Но едва все пройдет, мы можем сразу разбежаться, так как вместе нас ничего не держит, а можем остаться, так как так легче двигаться вперед. По крайней мере, так легче двигаться будет Катерии, так как она будет не одна, и ее репутация не будет разрушена. Но наша жизнь продолжалась. Катерия теперь была членом нашей семьи, и первым делом надо было закончить мое вступление в семью Барбинери. Едва это случится, тут же пускаем слух, что я теперь Грант Барбинери, и отпускаем отца Катерии, так как угрозы он больше нам не представляет. Все будут понимать, что я был в своем праве, и случись что, мы даже можем обратиться к государству, так как это будет уже чистый беспредел. На следующий день меня набрал Галишоп, чтобы сообщить хорошую и плохую новость. Хорошая новость заключалась в том, что мы выиграли суд. Плохая в том, что Дарком действительно подали апелляцию, и теперь решение убегает в апелляционный суд. Если и в этом случае Даркмот не смогут ничего изменить, то уже побегут подавать кассационную жалобу, однако там вообще не факт, что ее примут к рассмотрению. Другими словами, они тянут время в надежде, что или нас уничтожат, или на чудо. Однако у меня было другое беспокойство. Они могли сыграть в тактику выжженной земли, только на мирный лад. Если мы выиграем, то из принципа просто сжечь дотла все предприятия и сказать, что так оно и было. Да, такое возможно, согласился он на мое предупреждение. Можно как-либо этого избежать? Ну, должен быть способ, верно? Я попробую, сдался Галишоп. Не утверждаю, что поможет, но постараюсь. И все же я боюсь, что именно так они и сделают. Считающие себя выше остальных, подлые и не умеющие проигрывать, от такого противника можно ожидать чего угодно. Любой подлости или удара в спину, которому я бы ни капли не удивился. Можно сказать, что предприятия сейчас у них были в заложниках. Однако были и хорошие новости на фоне всего этого. Еще на следующий день мне наконец пришло то, что я просил у Финеры. И забавно то, что на одном из ящиков была просунута небольшая записка, где было выведено аккуратным почерком: «Теперь мы квиты». Я покрутил бумажку в руках, после чего положил ее в карман. Что ж, теперь мы точно квиты. Мой взгляд внимательно пробежал по массивным ящикам, которые привезли нам не просто грузовые челноки, а самые настоящие грузовые корабли наподобие того, что был у нас, только немного крупнее. Новый товар, что был доставлен прямо на задний двор завода, собрал вокруг не только меня и Зигфрида, но и личную гвардию, и свободных охранников. «Что там?» – спросил Вакс, заинтересованно разглядывая метки на них. «Открой и сможешь узнать. Это на будущее, которое наступит меньше, чем через неделю, я так понимаю. Нота протеста, о которой ты говорил?» – спросил Зигфрид. «Нет, то, что последует за нотой протеста», – ответил я. «Четыре семьи и не сказать, что самые маленькие. У каждой есть техника, у каждой есть личная гвардия и даже какое-никакое, но ПВО. Семьи по меркам Перта фронта сильные. Они объявят нам войну и перейдут к активным действиям. Мы же нанесем удар в первые секунды войны, чтобы наверняка отбить у них желание воевать». Тем временем мужчины уже вскрыли первый ящик, в котором лежала авиационная бомба. Она мало отличалась от бомб, что использовала империя. Да, немного другая форма и другие конструкционные решения, однако общий образ авиационной бомбы не давал ее спутать ни с чем другим.